«Благородно в предположении», — сказал священник. «Все было гораздо хуже». «В таком случае», — сказал большой человек, — «запас моего дурного воображения истощился». Священник, видимо, раздумывал, с чего начать, и, наконец, сказал: «Где умный человек прячет лист? В лесу? Если нет леса, он его сажает. А если ему надо спрятать мертвое тело? Он прячет его под грудой мертвых тел». Ламбо шагал вперед так, словно малейшая задержка во времени или пространстве была ему ненавистна. Но отец Браун продолжал говорить, развивая свою последнюю мысль. «Сэр Артур Сент-Клер, как я уже упоминал, был старым англо-индийским солдатом протестантского склада. Подумайте, что это может означать? И ради всего святого, отбросьте ханжество! Это может означать, что он был распущенным человеком, жил среди отбросов восточного общества и накапливал грязное золото. Вскоре Сент-Клер запутался во взятках и шантаже, ему требовалось все больше и больше золота. Ко времени битвы у Черной реки он пал уже так низко, что место ему было лишь в последнем круге Данте. Вы помните, кого Данте поместил в последнем ледяном круге ада?» «Предателей», — сказал Фламбо и невольно вздрогнул. Отец Браун продолжал: «Как известно, президент Оливье отличался донкихотством. Он запретил секретную службу и шпионаж. Однако запрещения, как это часто бывает, обходили за его спиной, и нарушителем был никто иной, как наш старый друг Эспадо, тот самый испанец, которого прозвали стервятником за его крючковатый нос. А генералу Сент-Клеру позарез требовались деньги, целые горы денег. Порвав последнюю нить, он шепнул слово стервятнику, и золото потекло к нему от врагов Англии. Но не только он, еще один человек говорил с Эспадо. Каким-то образом угрюмый молодой майор Мэррей сумел догадаться об этой отвратительной сделке. И когда они не спеша двигались по дороге к мосту, Мэррей заявил генералу, что тот должен немедленно выйти в отставку, иначе он будет судим военно-полевым судом и расстрелян. Генерал оттягивал решительный ответ, пока они не подошли к тропической роще у моста. И здесь, на берегу журчащей реки, у залитых солнцем пальм, я отчетливо вижу это, генерал выхватил шпагу и заколол майора. Он увидел, что конец шпаги, которую он заколол Мэррея, отломался и остался в теле жертвы, и понял, что рано или поздно люди найдут подозрительный труп, заметят подозрительную шпагу. Он убил, но не заставил замолчать. Оставался только один выход — сделать труп менее подозрительным, скрыть его под горой трупов. Через 20 минут 800 английских солдат двинулись навстречу гибели. Теплый свет, мерцающий за черным зимним лесом, стал ярче и сильнее. И Фламбо зашагал быстрее. «Но почему же тогда Оливье повесил Сент-Клера?» — спросил он. Отчасти из рыцарства, отчасти из политических соображений Оливье редко обременял свои войска пленными, — объяснил рассказчик. В большинстве случаев он всех отпускал. И в этот раз он отпустил всех. Фламбо нахмурил черные брови. «Я не совсем понимаю вас», — сказал он. «Представьте себе бразильский военный лагерь, который снимается поутру с голых, выжженных зноем холмов», — таинственным полушепотом начал Браун. «Оливье прощается со своим врагом и отпускает его на свободу. Простого английского ветерана с белой, как снег, головой, который благодарит его от имени своих солдат. Англичане не шевелятся до того момента, пока бразильцы не скрываются за тропическим горизонтом и не затихает топот их ног. Тогда, встрепенувшись, они сразу ломают строй. К генералу обращается 50 лиц. Лиц, которые нельзя забыть. Фламбо подскочил от возбуждения. «О!» — воскликнул он. «Неужели?» «Да!» — сказал отец Браун глубоким, взволнованным голосом. «Да! Это рука англичанина!» Накинула петлю на шею Сен-Клера. «Это англичане!» Молились о том, чтобы душа его провалилась прямо в ад. Они судили его и там же, на месте, казнили. Потом, ради славы Англии и доброго имени его дочери, поклялись молчать о набитом кошельке изменника и сломанной шпаге убийцы. Должно быть, они попытались об этом забыть. Попытаемся забыть и мы. А, вот и гостиница. Забыть? С удовольствием, сказал Фламбо, входя в гостиницу. Что за чертовщина? Он вдруг остановился и показал на вывеску, на которой фигурным шрифтом было написано «Сломанная шпага». Хм, что тут такого? Сен-Клер кумир всей округи, пожал плечами отец Браун. Его всегда будут почитать как святого. И никто не узнает правды, так я решил. Впрочем, я дал себе слово. Если хоть где-нибудь появится надпись, несправедливо обвиняющая в смерти генерала полковника Кланси, капитана Кейта, президента Оливье или другого невинного человека, тогда я заговорю. А если все ограничится незаслуженным восхвалением Сен-Клера, я буду молчать. И я сдержу свое слово.